Глава 14. Смывы с рук, срезы с ногтей и волос, даже одежду, пиджак, рубашку, пришлось сдать на экспертизу. В камеру для временно задержанных Герберта доставили в футболке и брюках. Хорошо, в трусах не оставили. Чуть погодя, прибыл адвокат, но сходу вопрос решить не смог. Следователь оказался упертым. На допрос Герберта он выдернул часа через два после того, как закончил работу в банке. Деловой, взгляд холодный, брови нахмурены, губы сомкнуты. Не молодой уже, но волосы густые, как у юноши, и седины не видно. Следственный комитет, подполковник юстиции. Какое-то время Бахорин заполнял шапку протокола, демонстративно не обращая внимания на Герберта. Вдруг резко, со стуком положил ручку и воинственно посмотрел ему в глаза. «А почему вы не сказали, что находились рядом с гражданином Хомутовым в момент его убийства?» — напористо спросил он. Адвокат принял стойку, собираясь опротестовать сам тон обращения, но Герберт знаком попросил его остановиться. Он и сам прекрасно знал, что нужно говорить, а угрожающий тон его ничуть не смущал. «Говорил?» «Сказал, что находился в ресторане «Мраморный», видел человека в маске, пистолет у него с глушителем был». Я понял, что это киллер, понял, что телохранители Хомутова не справились со своей задачей, а за безопасность Хомутова отвечал Данилов. Я сказал Данилову все, что о нем думаю, он выхватил у меня пистолет и застрелился. — У вас на руках, на волосах и одежде обнаружена кровь Данилова. — Ну так я пытался его остановить, за руку держал. — На орудии убийства обнаружены отпечатки ваших пальцев. Как вы можете это объяснить? — На орудии убийства? «Не надо меня путать, товарищ подполковник, или будете общаться исключительно с адвокатом, а я не хотел бы разрушать атмосферу взаимного доверия». Герберт говорил без вызова, без ехидства, но Бахорин глянул на него как на хама. И усмехнулся. «Действительно, трудно разрушить то, чего нет». «А отпечатки пальцев на орудии самоубийства объясняются легко. Я держал пистолет в руках до того, как Данилов вырвал его». Отпечатки пальцев читаются плохо, а в смывах рук, помимо крови, обнаружен силикон. У вас на руках были силиконовые перчатки, но не первой свежести. Поэтому отпечатки ваших пальцев читаются плохо, но читаются. В смывах рук могут находиться следы пороха, но вы про это не сказали. Экспертиза по этой части дело не быстрое, да? Кровь, да, кровь проявляется быстро, а пороховые газы, да и силикон сразу не обнаружить. «Зачем вы соврали мне про силикон?» «Да и кровь еще под вопросом. Не можете вы знать, что на руках у меня кровь Данилова?» «Хотя да, это его кровь. Что-то брызнуло. И порохом в нос ударило». «А если у вас на руках кровь гражданина Хомутова?» «А разве делом Хомутова занимаетесь вы? Если нет, давайте не будем фантазировать». «Делом Хомутова предварительно занимается следователь Пономарев. Но уверен, что его поручат мне», — сквозь зубы сказал Бахорин. И все равно кровь Хомутова на моих руках — в вашей фантазии. Да, я находился рядом с Кириллом Севастьяновичем в момент убийства, но его крови у меня на руках быть не может, и на одежде тоже, потому что в момент выстрела я находился в туалетной кабинке, дверь была закрыта. Кровь убитого просто не могла попасть на меня. Находились в кабинке? Когда вышел, киллер уже был мертвый, и Хомутов, понятное дело, тоже. Насколько я знаю, вы избили его телохранителей. Проверка службы войск. И в случае с Даниловым вы тоже проверяли его телохранителя на прочность. Я был в бешенстве. Из-за того, что погиб Хомутов, я действительно мог убить Данилова, но не убил. Данилов убил себя сам. Расположение орудия убийства это не подтверждает. Орудие самоубийства, еще раз уточнил Герберт. А его расположение... Вы видели, как падал Данилов? Вы видели, как он двигал руками? Нет, а я видел. Расположение орудия самоубийства не должно вызывать у вас сомнения, если вы не заинтересованы в том, чтобы лишить меня свободы, под надуманным предлогом. Я заинтересован в том, чтобы лишить вас свободы, гражданин Каманин, пока на двое суток, по подозрению в убийстве. Думаю, за это время мы узнаем о вас много интересного. Кстати, у меня вопрос. Кем приходится вам Хомутов? Если начальником, то почему вы не значитесь в списках сотрудников банка? Я значусь в списках внештатных сотрудников банка. Я знаю про внештатных сотрудников службы безопасности банка, внештатных коллекторов, внештатных киллеров. Давайте вы будете оттачивать свое мастерство фантазировать на адвокате, — скривился Герберт. Увы, присутствие и протесты адвоката не помогли. Герберта оставили под стражей. И Ставицкая не помогла. Ну так он помощи от нее и не ждал. Не звонил он ей, хотя она и ждала. Не хотела отпускать Герберта, боялась за него, переживала. По-настоящему волновалась, это и напрягало. Вдруг это все-таки Лариса заказала Соню? Под подозрением она, и Герберт хотел бы держаться от нее подальше. Сегодня вот получилось. Поздно вечером из обезьянника у дежурной части его перевели в камеру изолятора временного содержания. Камера небольшая, четырехместная, двухъярусные шконки с лесенками, стол, две тумбочки, все выкрашено в светло-серый цвет. И ни одного пассажира. Видеокамер вроде бы не видно. На всякий случай Герберт заглянул в каждый угол, где мог притаиться глазок, но ничего похожего не нашел. Ужин ему не полагался, белье пообещали выдать завтра. Герберт бухнулся на голый матрас и закрыл глаза. В принципе, ничего страшного не произошло. Доказательств его вины у следствия нет, а свои предположения Бахорин может засунуть в одно место. Если вдруг Бахорин копнет глубоко и попробует пришить ему убийство Сони и ее палачей, у него ничего не выйдет. Прямых доказательств нет, а косвенные с хорошим адвокатом роли не играют. А еще и Ставицкая может подключить свои связи. Герберт увидел перед собой оскаленную физиономию Данилы, услышал его голос. Это Лариса сдала Водорезова, рассказала про его давний, но не остывший конфликт с Липатием. А может, и подсказала Хомутову, как стравить конкурента с опасным зверем. Если так, то она фактически заказала Илью Водорезова. И Соню она могла заказать. Очень даже легко могла, потому что спала с Хомутовым. С кем только эта шлюха не спала. Если когда-нибудь в России появится Министерство проституции, возглавить его должна Ставицкая. В ранге действительного государственного советника первого класса. И в качестве самой дорогой проститутки Российской Федерации. Герберт и не заметил, как заснул. Разбудил его стук, с которым закрылась входная дверь. У входа стоял затравленного вида очкарик в хорошем костюме. Рукав надорван, рубашка в крови. Губа разбита, на щеке ссадина, на подбородке размазанная кровь. — Здесь свободно? — спросил он, испуганно глядя на Герберта. — Здесь не свободно, но места всегда есть. — Чего так поздно? — Так из ночного клуба. — Подрались? — Ну, сначала подрались, а потом травмат. — У меня травмат был. Эх! Парень отчаянно махнул рукой, искривился, как будто вот-вот заплачет, но не заплакал и очки не снял. А стеклышки целые, чистые. Интересно, как они в драке не пострадали? И еще Герберта смутило время, слишком уж поздно для появления парня в изоляторе временного содержания. Обычно, если что-то серьезное, в камере для временно задержанных до утра держат. А парень, надо сказать, не слабый на вид. Очкарик, да, сутулится, голову низко держит, плечи не расправляет. А плечи широкие, ноги длинные, сильные. Странно все это. Парень сел на нижнюю шконку через проход от Герберта, обхватил голову руками. Я ему в глаз попал, а если убил? Ты уже сел, привыкай. Не хочу сидеть. Очкарик вскочил и, обогнув стол, подошел к зарешеченному окну. И руками провел по горлу, как будто снимал галстук. Глубоко и шумно вдохнул. Словно поймал приток свежего воздуха. Ну, от окна, если дуло, то совсем чуть-чуть. А стоял он совсем рядом от Герберта, и это напрягало. «Слышь, не дави на клапан, от решки отошел». Парень кивнул, вернулся на свою шконку, сел, чуть погодя, лег. И заплакал. Их разделял стол. Герберт не видел слез, но слышал всхлипы. «Может, правда кого-то застрелил у всех на глазах, даже вину доказывать не надо». Может, потому и определили его сразу в ВВС. Все возможно, и спортсмены бывают людьми морально отсталыми. И все же Герберт всего лишь сделал вид, что заснул. Даже слегка всхрапнул для большей убедительности. Но время шло, а очкарик продолжал жить своей сопливой жизнью. Ворочался, шумно вздыхал, встал, сходил за перегородку, струя отзвучала звонко. Вернулся, лег, затих. И снова Герберт не заметил, как заснул. И не услышал, как поднялся новичок, подошел к окну. Почувствовал только его взгляд, что его и разбудило. Парень опускался перед ним на одно колено, Без очков, взгляд ледяной, рука уже в полете. Он бил в грудь, мощным движением передавая импульс из плеча в кулак. Герберт просто не успевал подставить руку, он всего лишь приподнял правое плечо, этим лишь слегка смягчив пропущенный удар. И этого хватило лишь на то, чтобы не остановилось сердце. Но дыхание от удара встало, легкие перестали качать воздух. Парализующая боль из грудной клетки по ребрам передалась в позвоночник. У Герберта отнялись ноги. Пока Герберт приходил в себя, парень перепоясал его шею полотенцем. И откуда он только его взял? Руки у него сильные, движения уверенные. Горло сжал так, что Герберт не мог даже хрипеть. И доступ воздуха перекрыт намертво. А сила в руках зверская, не вырваться. Киллер сделал все правильно, но не учел силу противодействия. Тем более, что Герберт не вырубился, как планировалось. Инстинкт самосохранения разблокировал парализованные болью ноги. Герберт извернулся, оттолкнулся от стены, сдвинув киллера с места и натолкнув его на стол. Но от захвата этим не освободился, а времени у него осталось совсем ничего. Это же не погружение в воду, когда можно продержаться без воздуха 3-4, а то и больше минут. Полотенце перекрывало еще и доступ крови в мозг. Еще мгновение-другое, и Герберт начнет терять силы, а это верная смерть. Нижней частью спины Келлер упирался в стол, слегка перегибаясь через него. В отчаянной борьбе за жизнь Герберт зацепился за верхнюю шконку одной ногой, тут же оперся второй, и с силой, разгибая колени, навалился на душителя. А шконка закреплена крепко, стол вмурован в пол намертво. Железные уголки больно впивались в спину наемника, а Герберт продолжал давить. Еще и руку за голову забросил, нащупал глаза противника, с силой надавил на один. Келлер взвыл от боли, но всего лишь ослабил хватку. Но Герберт, ощутив слабину, вцепился в полотенце не намного, но оттянул его от себя, и кровь хлынула в голову и воздух в легкие. А он продолжал вдавливать противника в стол, и затылком смог его ударить и снова ткнуть пальцем в глаз. Но все же нокаутировало подсадного не это, а боль в позвоночнике. Герберт заставил его разжать руки. Дальше проще. Герберт вырвался из захвата, тут же атаковал, сбив киллера на пол, заломил ему руки за спину, связав их тем самым полотенцем, в петле из которого его могли обнаружить утром. Герберт переместил киллера на шконку, уложив лицом вниз. «Теперь можно познакомиться. Кто такой?» «Миша». «Кто меня заказал, Миша?» «Не знаю», — сквозь зубы процедил парень. Герберт сунул руку под подушку, вытащил оттуда очки, осмотрел их. Обычное пластиковое стекло, никаких диоптрий. Ну так это неудивительно. Позвонили, сказали, куда ехать, что делать. Избил кого-то, что-то украл. Кто тебя вел? Кто на меня выводил? Кто-то из ментов. Кто-то из ментов, в раздумье кивнул Герберт. Липати запросто мог организовать срочную доставку киллера. На связи в полиции имелись и у Водорезова. Но зачем старому хрычу мочить Герберта? Ему скорее нужно взять его живым и отдать вору на растерзание, как провокатора. Свалить всю вину на Герберта, а самому выйти сухим из воды. Возможно, Водорезов узнал, кто пытался подмять под себя власть в Мистрале, спасая от уничтожения паутину, сотканную Хомутовым. Ему конкуренты не нужны, так же, как и Хомутову. А сам на кого работаешь? Сам на себя. А заказ кто сделал? Диспетчер, я его не знаю. Диспетчера, может, и не знаешь, но кого-то из своей системы знаешь. Может, и знаю, но не скажешь. Нет. И дальше будешь за мной охотиться? Буду. Но хоть скажи, кому это нужно. Я не знаю, мне сказали, я делаю. Вряд ли Миша попал в изолятор по реально серьезной причине. Скорее всего, завтра его уже выпустят. И Герберт вряд ли задержится надолго. Выйдет, а Миша уже у него на хвосте. А специалист он, по всей видимости, неплохой, наверняка опытный. А если не сделаешь? Если здесь останешься? Полотенце ты хорошее взял, крепкое, не порвется, когда вешаться будешь. А почему я должен оставлять тебя в живых? Парень дернулся, но тут же затих. Понял, что не вырваться ему. Может, договоримся? Я решаю вопрос с заказчиком. Его смерть снимает заказ. Ты меня не трогаешь, я тебя не трогаю. Вернешься домой, обнимешь маму, она тебя обнимет. Молодой ты, чтобы умирать. Олег его зовут. Трепов Олег Яковлевич. Живет в Зеленограде, улица Советов. Дом 16, квартира 7. Лучше бы ты Ленина улицу назвал. Ленина везде улица есть, и Советов. Или Советская. В Зеленограде Советская. Не дождется тебя, мама. Герберт и без этой ошибки чувствовал ложь. Миша на ходу выдумал Трепова Олега Яковлевича. А почему бы и нет? Проверить Герберт все равно не может. На самом деле Трепов на Панфиловском проспекте живет. А чья мама не обнимет своего сына или дочь? Сколько загубленных душ на твоей совести? Вопрос риторический, предупредил Герберт. Ему, в общем-то, все равно, какой счет у этого типа. Он и сам далеко не ангел. Приходилось убивать, но с ублюдками решать вопрос легче, чем с нормальными людьми. Тем более, что Миша пытался убить его самого. Ну хорошо. На самом деле его зовут Толик. Фамилию не знаю, адрес не знаю, знаю только номер телефона. Миша назвал номер телефона, но Герберт ему не поверил. Номер запомнил, но решение своего не отменил. Осторожно подошел к двери. Прислушался, присмотрелся. Вроде тихо. В глазок точно никто не смотрит, в кормушку никто не дышит. Миша лежал, не шевелился. Но стоило Герберту приблизиться, вскочил, попытался легнуть ногой в живот, но связанные руки очень сильно сковывали его движение. Герберт легко ушел от удара и нанес ответный ладонью в шею, да так, что киллер отключился. Сначала на время, а потом и навсегда. И все прошло без свидетелей. А видеокамера бы не помешала. Герберт просто не смог бы откреститься от предъявленного обвинения. Но никто ничего не видел, не слышал, доказательств нет. И напрасно на следующий день следователь Бахорин делал хорошую мину. На теле Улисова обнаружены следы физического воздействия. Ты сначала ударил его, Каманин, а затем уже бесчувственного загнал в петлю. Улисова закрыли за драку, кто там на него физически воздействовал, я понятия не имею. Ничего, ничего. Проведем детальные исследования. Уверен, что на теле покойного найдем потожировые выделения с твоих рук. А если Улисов на меня бросился, в жилетку хотел поплакаться, еле отбился, — усмехнулся Герберт. Отбился и в петлю, да? Где свидетели, подполковник? Где реальные улики? Будут, все будет. И потожировые снимем, и запаховый след отработаем. Какой запаховый след? Я с покойником в одной камере находился. И не хотел Герберт убивать киллера, но, увы, оставлять такую бомбу за спиной — верх идиотизма. Но как бы ни уговаривал он себя, а на душе тошно. Переполнилась его чаша терпения. Хочется туда, где ничего не капает, терпение не переполняет. Никаких дел, никаких амуров. Лечь бы на шконку и не шевелиться. Но тюремная камера — не вариант, пока заказ Липатия не исполнен. — А с какими покойниками ты в одном доме находился? Или ты думаешь, что убийство в Чередникове тебе с рук сойдет? — А что в Чередникове произошло? — спросил Герберт, изображая неведение и дурное предчувствие. — А ты не знаешь. Знаю только, что ждут меня там. — Кто ждет? — Девушка. — Девушка твоя уже неделю как неживая. Быть этого не может. Герберт сам чувствовал, что играет неважно, но сейчас без разницы, верит ему следователь или нет. Сейчас все решают улики, а Бахорин мог ими располагать. «Может. Ты за свою девушку мстил. Ты им!» «Спасибо за доверие», — перебил Герберт. «Но это не я. И Хомутова тоже не ты убил. Нет. И Данилова не ты. Нет, конечно. А это ведь они своих людей в Чередниково отправили. Ты им всем за Софию Листьеву отомстил». «Каких людей? Кто в Чередниково отправил? Если честно, я ничего не понимаю. Понятия не имею, что там произошло». «Все ты знаешь, и мы знаем. Ну, если знаете, предъявляйте». «И предъявим!» Бахорин со всей силы опустил руку на стол. «Обязательно предъявим. Всему свое время. А пока свободен». «В смысле свободен?» «В полном смысле. До поры до времени свободен». Бахорин не скрывал своего возмущения произволом со стороны вышестоящего начальства. Но пропуск подписал, и прямо из его кабинета Герберт вышел на улицу под прицел снайпера. Он и сам ощутил опасность, исходящую от окон в доме через дорогу, и люди в черной униформе отнеслись к его предчувствиям с пониманием. Герберт и не понял, откуда взялись эти спецы. Окружили его. Подъехал черный «Мерседес» представительского класса, открылась дверь. Охрана схлынула, и Герберт оказался на заднем сиденье просторного салона рядом с Ларисой. Дверь закрылась, с легким шумом отсекая опасность, исходящую с улицы. «Ну, а как ты думал?» — взяв его за руку, сказала она. И Бахорин остался где-то далеко, и камера изолятора скрылась в тумане вчерашнего дня. Только вот душно почему-то стало, хотя в салоне работал климат-контроль. — Да думал, всю ночь думал. — Обо мне? — Ставицкая косо глянула на него. — Я тебе тоже. — А нас? — Меня этой ночью пытались убить. — Моя вина, — вздохнула Лариса. — Твоя вина? — удивленно повел бровью Герберт. — Я еще вчера могла тебя вытащить, но не вытащила. А знаешь почему? Хотела, чтобы ты прочувствовал, каково это — жить без меня. — Как-то раньше обходился без тебя. — Это было раньше. В ее голосе слышалась обида. Лариса подала знак, и машина плавно тронулась с места. — Куда мы? — Хочешь, поедем к тебе? — Ну, лучше ко мне. Квартира новая, адрес никто не знает. Ни Водорезов, ни Липатий. Да и охрана, сам видишь. — Поехали ко мне. Квартира у него не новая. Адрес известен далеко не всем, но тот же Липатий мог знать. И Водорезов тоже. — Не хочешь ко мне, да? — уже с явной обидой смотрела на него Лариса. — Ну почему же? — Не хочешь. Да ты не переживай, набиваться не буду. Она оскорбленно скрестила руки на груди. — Не хочешь — не надо. — Да ты не набиваешься. Так, подъезжаешь иногда, спасаешь меня. — И ты мне должен. — Да не напрягайся ты, дыши спокойно, — едко усмехнулась Лариса. — Отдавать ничего не надо, просто занимайся своим делом. Или это неправильная информация, что ты мистраль под себя настраиваешь? — Информация, может, и правильная. Вопрос, откуда ты знаешь? — Я знаю гораздо больше, чем ты думаешь. Но недостаточно, чтобы просчитывать таких проходимцев, как Хомутов. Не думала, что он меня так подставит. Но не могу не отдать ему должное. Дело он свое знал, работал на совесть и практически без осечек. В общем, тебе есть с кого брать пример. И работать также без осечек. И на совесть. С Горкуновым ты правильно все решил, он тебя не подведет. Сейчас главное решить вопрос с Липатием. Да и Водорезов не успокоится, пока тебя не уберет. Мешаешь ты ему. Такое ощущение, что это он все придумал. Сына своего убить, чтобы вас всех подставить. Но сына-то он убить своего не мог. Не мог. А тебя может. Как ты собираешься с ним решать вопрос? Герберт удивленно глянул на Ларису. Разве Хомутов подчинялся ей? Разве она стояла над созданной им системой? Или Ставицкая только сейчас решила, что в новой системе она главная? А это зависит от моих возможностей, усмехнулся он. Действительно, Хомутову пришлось выстраивать сложную комбинацию, чтобы свалить Водорезова, стравить его с Липатием. А Ставицкая могла уничтожить этого деятеля одним телефонным звонком, выйти на знакомого заместителя министра, хорошенько его попросить или даже потребовать на чем-нибудь прижать взорвавшегося банкира. И Феофанова подпрячь, чтобы тот придержал покровителей жертвы. Перекрыть Водорезову кислород, и он сам захлебнется в своих проблемах. Уж на банкира-то компромат всегда найдется, если вдруг его не припасли на всякий случай. «И какие у тебя возможности?» Ставицкая как будто с надеждой смотрела на него, ждала, когда Герберт признает свою острую в ней необходимость. «Я пока всего не знаю, но очень скоро во всем разберусь». «Разобраться ты можешь», — кивнула она, — «потому что на свободе. За решеткой разберутся с тобой. Да и на свободе все возможно. Ты сам знаешь, что произошло с Хомутовым». «Произошло», — кивнул Герберт. Бахорин, например, грешил на него. Как будто и не было никакого киллера. Как будто Герберт стрелял в Хомутова. Но Лариса как будто знала, кто убил. И про факт покушения в камере изолятора она тоже знала. Во всяком случае, удивления не выказала, вопросов не задавала. Да, было покушение, и она в этом виновата, потому как оставила Герберта в камере. «На самом деле, все это так уж и плохо», — обнадеживающе улыбнулась она. «И с Водорезовым можно договориться, и с Липатием». «Как?» «Хомутова больше нет, Данилова тоже». Это они все устроили, а ты всего лишь был пешкой в их игре. Да, но теперь эта пешка может выбиться в ферзи. Уже выбилась. Так может, это я подставил Хомутова и Данилова? Может, на самом деле это я спланировал убийство Водорезова совсем отсюда вытекающим? Поделился опасением Герберт. Ты спланировал? Совершенно серьезно посмотрела на него Лариса. И от этого ее взгляда ему стало немного не по себе. Неужели она может подозревать его всерьез? А если Лариса шутила, то Герберт имел дело с непризнанным, но реальным гением актерской игры. «Я спланировал?» «Ты шучу, шучу. Конечно, не ты. Но ты прав. С Водорезовым ты не договоришься. Ну, если только под дулом пистолета. Взять его врасплох, как Данилова, но не убивать. Просто поговорить». «И с Липатием так?» «Липатий в больнице. Из реанимации перевели, но палата охраняется хорошо. Как ты на него выйдешь?» — Обязательно с пистолетом. Герберт с интересом смотрел на Ставицкую. В общем-то, она говорила правильные вещи. Действительно, добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом. Но говорила она эти вещи с позиции начальника. Похоже, Лариса реально решила поставить Герберта в зависимость от себя. «Я не знаю, но проблему решать надо». «Решим», — кивнул Герберт. «Если нельзя встретиться с Липатием, можно поговорить с Жадобой. Выйти на Жигаля, запросить с ним встречу, поставить его на прослушку, взять под наблюдение. Жигаль позвонит Жадобе, отправится к нему за инструкциями, а на хвосте привезет Герберта. Застать Жадобу врасплох — неплохая идея. Убивать его не надо, просто поговорить с ним и предложить мир. Ради такого дела Герберт готов забыть о сегодняшнем покушении».